Поблагодарила отца младшая дочь, а старшие дочери стали к смотринам готовиться. Гости дорогие, женихи пригожие, у меня есть товар, дочери мои драгоценные, а вы приглядывайтесь, не стесняйтесь, ежели какая по сердцу пришлась, сватайтесь, дело житейское. Ух, вечно отец напрямую ломится, как на базаре. Сватайтесь, дело житейское. Не везет нам, сестрица. Все женихи к нашей красотке потянулись. Гляди, вокруг нее уже 5 человек пришаркивает. Чего они в ней нашли? Ни платья нового, ни прически до потолка. Вот, ленту в косу накрутила и сидит, как чучело. Господин купец, давайте подойдем к вопросу о женитьбе по-деловому. Да. Сами понимаете, жениться не в парк сходить, дело серьезное. Даете ли вы за дочерьми приданное? Да. А как же! Ага. Что я зря всю жизнь с товарами по странам разъезжал? Приданное, господа женихи, за моими дочерьми будет изрядное. Вот это самое главное. Нет, нет, нет, мои хорошие. А что? Главное, чтобы люди друг другу по сердцу пришлись. А приданное что? Оно до дыр прорвется. А любовь умножится, если она настоящая. У вас, стариков, своя философия. Да, у нас, молодежи, свой взгляд на мир. Да, да. Да. Не просто, однако, мужа хорошего найти. Вот ведь какие прощелыги в дом пробрались. Ну, ничего. Буду терпеть. Господин купец! Господин купец! Беда пришла! Господи, спаси! Что такое? Что там стряслось? Шел ваш корабль из Индии с пряностями. Да потонул! О, Господи! Да. Буря разразилась, лишь 3 матросов спаслись. Страсти рассказывают. Ой. Заказчики ваши злятся, в нашу контору ломятся, деньги назад требуют, кричат. Подайте нам хозяина! Где купец молодец? О, Господи! Дочери мои милые, дочери пригожие, видите, как дело поворачивается? Надо мне опять в путь дорогу собираться. От заказчиков деньгами не открутишься. Надо снова пряный товар добывать. Мне жаль вас, отец. Примите и мои сопереживания. Катерина, а ты заметила? Те 2 кавалеров с отцом беседовали, а теперь с нас глаз не сводят. Жанетта, вижу. Вот уедет наш старик, мы вдоволь с ними кофе напьемся. Уехал купец. Перед разлукой, как водится, наставление дочерям сделал. Спросил, какие им подарки из дальних стран привезти. Клотильда и Жанетта тут же по списку составили, а красавица закручинилась. Ничего мне, батюшка, не надобно. Наш дом для меня полная чаша. Ну-ну, милая. Приезжайте поскорее. Вот и весь сказ. Хорошо. Я гиацинты новые в саду посадила. Глядишь, к вашему приезду расцветут. Ох, и помотала купца в этот раз по морям-океанам. Новый-то корабль снарядить — это полдела. Товары добыть — вот задача. На этот раз уж очень долгим и трудным показалось путешествие. Видно, и вправду старость пришла. В Индии нашего купца чуть тигр не съел. Да ливень страшный чуть со всеми потрохами в реку Ганг не смыл. Чудом купец желтой лихорадкой не заболел. Еще случилось приключение. В джунглях слон взбесился. Всех, кто под ногу его левую попадался, сминал в смятку. Наш купец зайцем от него бежал. И смех, и горе.